он на самое ухо кричит мне: «Прочкнись, батька, прочкнись скорей, застынешь!» «Да что это я говорю, не могу глаз открыть!» «Сейчас, батька, откроешь!» И с этими словами, что бы вы думали, взял да мне в глаза и плюнул. И ну своим оленьим рукавом тереть. «Что ты делаешь? Глаза я тебе, батька, протираю. Пошел ты, дурак!» «Нет, погоди, батька, не я дурак, а ты сейчас глядеть станешь». И точно, как он провел мне своим оленьим рукавом по лицу, мои смерзшиеся веки оттаяли и открылись. Но для чего? Что было видеть? Я не знаю, может ли быть страшнее в аду. Вокруг мгла была непроницаемая, непроглядная темь, и вся она была как живая. Она тряслась и дрожала, как чудовище. Сплошная масса льдистой пыли была его тело, останавливающий жизнь холод его дыхание. Да, это была смерть в одном из самых грозных своих явлений. И, встретясь с ней лицом к лицу, я ужаснулся. Все, что я мог проговорить, это был вопрос о Кириаке, где он? Но говорить было так трудно, что дикарь ничего не слышал. Тут я заметил, что он, говоря мне, нагибался и кричал мне под треух в самое ухо. И сам я под треух ему закричал: «А где наши другие сани?» «Не знаю, батька, нас разбило». «Как разбило?» «Разбило, батюшка». Я хотел этому не верить, хотел оглянуться, но никуда, ни в одну сторону не видать ничего. Кругом ад темный и кромешный. Под самым моим боком у саней что-то копошилось, как клуб, но не было никаких средств видеть, что это такое. Спрашиваю дикаря, что это, тот отвечает: «А это, батюшка, собачки спутались, греются». И вслед за тем он сделал в этой тьме какое-то движение и говорит: «Падай, батька». «Куда падать?» «Вот сюда, батька, в снег падай». «Погоди», — говорю. Мне еще не верилось, что я потерял своего Кириака, и я привстал из саней и хотел позвать его, но меня в то же мгновение и сразу же задушило, точно как заткнуло всего эту ледяную пылью, и я повалился в снег, причем довольно больно ударился головой о санную грядку. Подняться у меня не было никаких сил, да и мой дикарь мне не дал бы этого сделать. Он придержал меня и говорит: «Лежи, батька, смирно лежи, не околеешь. Снег заметет, тепло будет, а то околеешь, лежи». Ничего не оставалось, как его слушаться. Я лежу и не трогаюсь, а он сволок с сала за коленью шкуру, бросил ее на меня и сам под нее же подобрался. «Вот теперь, — говорит, — батька, — хорошо будет». Но это «хорошо» было так скверно, что я в ту же минуту должен был как можно решительнее отворотиться от моего соседа в другую сторону, ибо присутствие его на близком расстоянии было невыносимо. Четверодневный Лазарь в Вифанской пещере не мог отвратительнее смердеть, чем этот живой человек. Это было что-то хуже трупа. Это была смесь вонючей оленьей шкуры, острого человечьего пота, копоти и сырой гнили, юколы, рыбьего жира и грязи. О, Боже! О, бедный я человек! Как мне был противен этот по образу твоему созданный брат мой! И как бы охотно я выскочил из этой вонючей могилы, в которую он меня рядом с собой укладывал, если бы только сила и мочь стоять в этом метущемся адском хаосе. Но ничего похожего на такую возможность нельзя было и ждать, и надо было покоряться. Мой дикарь заметил, что я от него отвернулся, и говорит: «Погоди, батька, ты не туда морду клал. Ты вот сюда клади морду, вместе дуть будем, тепло станет». Это даже слушать казалось ужасно. Я притворился, что его не слышу, но он вдруг как-то напружинился, как клоп перекатился через меня и лег прямо нос к носу, и ну дышать мне в лицо с ужасным сапом и зловонием. Сопел он тоже необычайно, точно кузнечный мех. Я никак не мог этого стерпеть и решил добиться, чтобы этого не было. Дыши, говорю, как-нибудь потише. А что, ничего, бачка, я не устану. Я тебе, бачка, морду грею.